Когда, волоча с тобой банальный разговор или на прощание твою сжимая руку, он бросит на тебя порой беглый взор, ты в нем умеешь ли читать любовь и муку? Или грустной повести неясные черты не тронут никогда девической мечты? Или, может быть, секрет тебе давно знаком, и ты за ним не раз следил уж тайком? И он смешил тебя, как старый робкий заяц, или хуже, жалок был тургеневский малаец с его отрезанным для службы языком.